Эпиграф. Принцип креативности присущ именно математике. Следовательно, в известном смысле я считаю истиной то, что чистая мысль способна постичь реальность, о чем мечтали древние. Альберт Эйнштейн. Часть первая. Знакомство с пятым измерением. Глава первая. Миры за пределами пространства и времени. Эпиграф. Я хочу знать, как Бог сотворил этот мир. Меня не интересует то или иное явление, я хочу знать его мысли. Остальное — частности. Альберт Эйнштейн. Воспитание физика. Два случая из детства значительно обогатили мое понимание мира и направили меня по пути к профессии физико-теоретика. Помню, родители иногда брали меня в знаменитый японский чайный сад в Сан-Франциско. Одно из счастливейших воспоминаний моего детства, как я сижу на корточках у пруда, загипнотизированный видом ярких и пестрых карпов, медленно проплывающих под водяными лилиями. В эти тихие минуты я давал волю своему воображению, задавал себе глупые вопросы, на какие способен лишь ребенок. Например, каким видят окружающий мир карпы, живущие в этом пруду? Мне думалось, каким странным должен быть их мир. Карпы, вся жизнь которых проходит в неглубоком пруду, наверняка убеждены, что их вселенная, в кавычках, состоит из мутноватой воды и лилий. Проводя большую часть времени в поисках корма на дне пруда, они могут лишь смутно догадываться о том, что над поверхностью воды есть другой чуждый им мир, и его сущность не подвластна их пониманию. Меня заинтриговала мысль о том, что хотя я и сижу всего в нескольких дюймах от карпов, мы бесконечно далеки друг от друга. Наша жизнь протекает в двух обособленных вселенных. Мы никогда не переходим из одного мира в другой, хотя и разделены тончайшие из преград поверхностью воды. Однажды мне представилось, что среди рыб в пруду есть и так называемые карпы-ученые. Вот они-то, думал я, поднимут насмех любую рыбу, предположившую, что над лилиями, возможно, есть параллельный мир. Для карпа-ученого реально лишь то, что видит или осязает рыба. Пруд для них все, а незримый мир за пределами пруда антинаучен. Однажды меня застиг дождь. Я увидел, как по поверхности пруда ударили тысячи мелких капель. Вода забурлила, волны мотали лилии из стороны в сторону. Прячась под крышей от дождя и ветра, я гадал, как воспринимают происходящее карпы. С их точки зрения водяные лилии движутся сами по себе, без постороннего вмешательства, поскольку вода, в которой живут карпы, кажется им невидимой, совсем как нам воздух и пространство вокруг нас. Карпы наверняка озадачены способностью водяных лилий двигаться самостоятельно. «Ученые племени рыб», — фантазировал я, — «скорее всего маскируют свое невежество какой-нибудь хитроумной выдумкой, называя ее силой. Будучи не в состоянии понять, что могут пробегать волны по незримой поверхности, они приходят к выводу, что лилиям присуща способность двигаться, даже когда к ним не прикасаются, потому что между ними действует таинственная и невидимая сущность, некая сила. Возможно, они дают этой иллюзии внушительное и высокопарное название, например, дальнодействие или способность лилий двигаться без внешнего контакта. Однажды я попытался представить себе, что будет, если я суну руку в воду и вытащу одного из этих карпов-ученых. Он, наверное, яростно забьется, а я рассмотрю его и брошу обратно в пруд. Интересно, как воспримут это остальные карпы? Это событие, скорее всего, покажется им чем-то из ряда вон выходящим. Они впервые заметят, что один из ученых вдруг покинул их вселенную. Просто бесследно исчез. Поиски пропавшего карпа в рыбьей вселенной не дадут ровным счетом никакого результата. А через несколько секунд, когда я брошу карпа обратно в пруд, ученый внезапно возникнет неизвестно откуда, и остальные карпы сочтут, что узрели чудо. Опомнившись и собравшись с мыслями, ученый поведает остальным поистине удивительную историю. «Нежданно-негаданно, — скажет он, — неведомая сила выхватила меня из этой вселенной пруда и зашвырнула в таинственный потусторонний мир со слепящими огнями и предметами причудливой формы, каких я прежде никогда не видывал. Но удивительнее всего было существо, которое удерживало меня в плену. Оно не имело ни малейшего сходства с рыбой. Я был потрясен, обнаружив, что у него вообще нет плавников. Тем не менее, оно и без них способно передвигаться. Меня осенило, что всем известные законы природы в этом потустороннем мире неприменимы, а потом меня также внезапно бросили обратно в нашу Вселенную. Конечно, эта история о путешествии за край Вселенной прозвучит настолько невероятно, что большинство карпов отмахнется от нее, считая полной ерундой. Я часто думаю о том, что мы подобны этим довольным жизнью карпам, плавающим в пруду. Мы существуем в собственном так называемом пруду, уверенные, что наша Вселенная состоит только из тех объектов, которые можно увидеть или потрогать. Как и мир карпов, наш мир содержит лишь то, что знакомо нам из Рима. В своей самоуверенности мы отказываемся признать, что по соседству с нашей Вселенной, но за пределами нашей досягаемости есть параллельные Вселенные или измерения. Если наши ученые придумывают, к примеру, концепции силы, то лишь потому, что не могут представить себе незримые вибрации, наполняющие пустое пространство вокруг нас. При упоминании высших измерений некоторые ученые иронически усмехаются, так как эти измерения невозможно изучать в лаборатории. С тех самых пор меня увлекла мысль о возможности существования других измерений. Подобно большинству детей, я зачитывался приключенческой литературой, в которой путешественники во времени проникали в другие измерения и открывали незримые параллельные миры, где действие обычных законов физики можно было приостановить ради удобства. Я размышлял, действительно ли корабли в Бермудском треугольнике таинственным образом исчезают в пространственной дыре? Я восхищался циклом Айзека Азимова «Основание» (Foundation), в котором открытие путешествий в гиперпространстве привело к появлению Галактической империи. Второй случай из детства тоже произвел на меня глубокое и неизгладимое впечатление. В возрасте 8 лет я услышал одну историю, память о которой сохранил на всю жизнь. Мне запомнилось, как учителя рассказывали классу о только что умершем великом ученом. О нем отзывались со всей почтительностью. Его называли величайшим гением в истории человечества. Говорили, что лишь немногие способны понять его идеи, но его открытия преобразили весь мир, все, что нас окружает. Из того, что нам пытались растолковать, я уловил немногое, но был особенно заинтригован тем, что этот человек умер, не успев завершить свое главное открытие. Над этой теорией он работал много лет, но умер, оставив на столе незаконченную рукопись. Этот рассказ заворожил меня. Ребенком я видел в нем великую тайну. Какую работу он не успел закончить? Что было в рукописи у него на столе? Насколько важной и трудной должна быть проблема, чтобы такой выдающийся ученый посвятил ей целые годы своей жизни? Любопытство побуждало меня узнавать все, что только можно об Альберте Эйнштейне и его незаконченной теории. До сих пор с нежностью вспоминаю о том, сколько тихих часов провел, читая все, что мог найти о великом ученом и его теориях. Исчерпав запасы ближайшей библиотеки, я продолжал прочесывать библиотеки и книжные магазины всего города, старательно выискивая новые сведения. Вскоре выяснилось, что эта история гораздо увлекательнее любого детектива и намного значительнее, чем можно было представить. Я решил, что попытаюсь докопаться до истины, даже если ради этого мне придется стать физиком-теоретиком. Вскоре выяснилось, что незаконченная рукопись на столе Эйнштейна была попыткой создать так называемую «единую теорию поля», теорию, которая объяснила бы все законы природы применительно как к мельчайшей частице, так и к самой большой галактике. Но в детстве я не понимал, что, возможно, между карпом, плавающим в пруду чайного сада, и незаконченной рукописью на столе Эйнштейна есть связь. И не подозревал, что высшие измерения могут оказаться ключом к разгадке единой теории поля. Позднее, в старших классах школы, я перечитал почти все, что нашел в ближайших библиотеках, и часто наведывался в библиотеку факультета физики Стэнфордского университета. Там я узнал, что Эйнштейн допускал возможность существования антиматерии или антивещества, новой субстанции, которая ведет себя как обычная материя, но при контакте с ней аннигилируется с выбросом энергии. Кроме того, я узнал, что ученые сконструировали огромные машины, так называемые ускорители частиц, благодаря которым можно получать микроскопические количества этой экзотической субстанции в лабораторных условиях. Одно из преимуществ ранней молодости в том, что ей не страшна мирская ограниченность, которая обычно оказывается непреодолимой для большинства взрослых. Не оценив возможных препятствий, я поставил перед собой цель самостоятельно сконструировать ускоритель частиц. Я изучал научную литературу, пока не пришел к убеждению, что сумею собрать бетатрон, способный разгонять электроны до миллионов электрон-вольт. Миллион электрон-вольт – энергия, которую приобретают электроны, ускорившиеся в поле, созданном разностью потенциалов в миллион вольт. Первым делом я приобрел немного натрия-22, который радиоактивен и естественным образом излучает позитроны, аналог электронов в антиматерии. Затем сконструировал так называемую камеру Вильсона, в которой следы субатомных частиц становятся видимыми. Мне удалось сделать сотни прекрасных снимков следов, которые оставляет антиматерия. Потом я принялся промышлять вокруг крупных складов электроники и собирать необходимые детали и оборудование, в том числе сотни фунтов лома трансформаторной стали, и построил в гараже бетатрон на 2,3 миллиона электроватт, достаточно мощный, чтобы произвести пучок позитронов. Для изготовления гигантских магнитов, необходимых для бетатрона, я убедил родителей помочь мне намотать 22 мили, около 35 километров, медной проволоки на школьном футбольном стадионе. Рождественские каникулы мы провели на 50-ярдовой линии поля, наматывая и собирая массивные катушки, вызывающие искривление траекторий быстрых электронов. Получившийся бетатрон весом 300 фунтов, около 136 килограммов, и мощностью 6 киловатт полностью потреблял всю энергию в доме. Когда я включал его, все предохранители обычно вылетали. Дом внезапно погружался во тьму. Наблюдая за тем, как в доме периодически воцаряется мрак, мама только качала головой. Мне казалось, она теряется в догадках. За что ей достался ребенок, который вместо того, чтобы играть в бейсбол или баскетбол, сооружает в гараже какие-то громоздкие электрические машины? К моей радости, машина успешно создала магнитное поле, в 20 тысяч раз превосходящее по мощности магнитное поле Земли и необходимое для ускорения пучка электронов. Столкновение с пятым измерением. Наша семья была бедной, поэтому мои родители опасались, что я не сумею продолжить эксперименты и учебу. К счастью, награды, которых удостоились мои исследовательские проекты, привлекли внимание ученого-атомщика Эдварда Теллера. Его жена великодушно помогла мне получить стипендию для 4-летнего обучения в Гарварде, благодаря чему я осуществил свою мечту. Парадокс, но хотя в Гарварде я начал официально изучать теоретическую физику, именно там постепенно угасло мое увлечение многомерностью. Подобно другим физикам, я начал с подробной всесторонней программы изучения высшей математики, каждой из сил природы по отдельности, рассматривая их как совершенно обособленные друг от друга. До сих пор помню, как решал задачу по электродинамике для моего преподавателя, а потом спросил его, как могло бы выглядеть решение, если бы в высшем измерении пространство было искривлено. Преподаватель посмотрел на меня странно, словно сомневался, что я в своем уме. Вскоре я научился абстрагироваться от своих прежних детских представлений о пространстве высших измерений, как делали многие до меня. Мне объяснили, что гиперпространство – неподходящий предмет для серьезных исследований. Этот непоследовательный подход к физике меня не устраивал. Мыслями я часто возвращался к карпам, живущим в чайном саду. Несмотря на то, что формулы для электричества и магнетизма, которыми мы пользовались и которые были выведены Максвеллом в XIX веке, оказывались на удивление полезными, выглядели они весьма условными. Мне казалось, что физики, совсем как карпы, выдумали эти так называемые силы, чтобы замаскировать наше невежество, отсутствие у нас представления о том, как одни объекты могут вызывать перемещение других объектов при отсутствии непосредственных контактов. Во время учебы я узнал, что в XIX веке предметом наиболее бурных споров было распространение света в вакууме. Свет звезд способен без труда преодолевать триллионы триллионов миль в вакууме космического пространства. Эксперименты также подтвердили. Вне всякого сомнения, свет — это волна. Но если свет — волна, значит, что-то должно волноваться? Звуковым волнам нужен воздух, волнам в воде — вода. А поскольку в вакууме волнам образовываться негде, получается парадокс. Как свет может быть волной, если нечему волнообразно колебаться? В итоге физики придумали вещество под названием эфир, которое заполняет вакуум и действует как среда для распространения света. Однако эксперименты убедительно доказали, что так называемого эфира не существует. Примечание. Как ни странно, даже у современных физиков по-прежнему нет однозначного решения этой задачи. Однако за несколько десятилетий мы просто свыклись с мыслью, что свет может перемещаться в вакууме, хотя в нем и нечему совершать волнообразные колебания. Конец примечания. И, наконец, во время учебы в аспирантуре Калифорнийского университета в Беркли я совершенно случайно узнал, что существует и другое, хоть и спорное объяснение, каким образом свет может перемещаться в вакууме. Эта альтернативная теория выглядела настолько бредовой, что знакомство с ней стало для меня потрясением. Подобный шок испытали многие американцы, впервые услышав, что президента Джона Кеннеди застрелили. При этом все они запомнили, в какой именно момент услышали шокирующее известие, что при этом делали, с кем говорили. Мы, физики, тоже испытываем серьезный шок, когда впервые сталкиваемся с теорией Калуци-Клейна. Поскольку эту теорию долгое время считали спекуляцией и домыслом, в учебные программы она никогда не входила. Молодым физикам представлялась возможность открыть ее для себя случайно в процессе чтения внеучебных материалов. Эта альтернативная теория дала свету простейшее объяснение. На самом деле свет – вибрация пятого измерения, или, как его называли мистики, четвертого. Если свет и способен распространяться в вакууме, то лишь благодаря вибрации самого вакуума, так как в действительности вакуум существует в четырех пространственных измерениях и одном временном. Добавляя пятое измерение, силу тяжести и свет можно объединить на удивление простым способом. Вспоминая о впечатлениях, полученных в детстве в чайном саду, я вдруг понял, что это и есть математическая теория, которую я искал. Исходная теория Калуцы-Клейна в силу технических трудностей более полувека оставалась бесполезной. Однако в последние 10 лет ситуация изменилась. Более совершенные варианты теории, такие как теория супергравитации и особенно теория суперструн, наконец устранили ее неувязки. Чуть ли не в одночасье теорию многомерности начали отстаивать и продвигать в исследовательских лабораториях всей планеты. Многие ведущие физики мира признали, что могут существовать и другие измерения, помимо обычных четырех пространственных и одного временного. Эта идея была в центре внимания интенсивных научных исследований. Многие физики-теоретики в настоящее время придерживаются мнения, что исследования многомерности могут стать решающим шагом к созданию всеобъемлющей теории, объединяющей законы природы – теории гиперпространства. Если это предположение окажется справедливым, будущие историки науки – скорее всего, смогут утверждать, что одной из великих концептуальных революций XX века стало понимание, что гиперпространство может оказаться ключом, открывающим самые сокровенные тайны природы и всего сущего. Из искры этой основополагающей концепции родилось пламя множества научных исследований. Несколько тысяч статей, написанных физиками-теоретиками из крупнейших лабораторий мира, были посвящены изучению свойств гиперпространства. Страницы двух ведущих научных журналов Nuclear Physics и Physics Letters заполнились статьями с анализом самой теории. Было проведено более 200 международных физических конференций с целью выявления значения многомерности. К сожалению, мы все еще далеки от экспериментального подтверждения идеи, что наша Вселенная многомерна. О том, что именно потребовалось бы для обоснования теории, и, возможно, управление мощью гиперпространства, мы поговорим далее в этой книге. Так или иначе, в настоящее время эта теория решительно утвердилась на позициях законной отрасли современной теоретической физики. К примеру, Институт перспективных исследований в Принстоне, где Эйнштейн провел последние десятилетия своей жизни и где была написана данная книга, в настоящее время является одним из центров активных исследований многомерного пространства времени. Стивен Вайнберг, удостоенный Нобелевской премии по физике в 1979 году, подытожил эту концептуальную революцию, сравнительно недавно заметив, что теоретическая физика приобретает все большее сходство с научной фантастикой. Почему мы не видим высшие измерения? Поначалу все эти революционные идеи кажутся нам странными, поскольку трехмерность окружающего нас повседневного мира мы принимаем как данность. Как отмечал ныне покойный физик Хайнц Пейджелс, одна из характеристик нашего физического мира настолько очевидна, что никогда не ставит в тупик большинство людей. Это факт трехмерности пространства. Примечание. Хайнц Пейджелс. Идеальная симметрия. Поиски начала времен. Хайнц Пейджелс. Perfect Symmetry. The Search for the Beginning of Time. New York, Bantam, 1985. Page 324. Конец примечания. Почти интуитивно мы понимаем, что любой предмет можно описать с помощью его длины, ширины и высоты. Указав три числа, можно определить положение любой точки в пространстве. Когда мы хотим увидеться с кем-нибудь за обедом в Нью-Йорке, то говорим: «Встречаемся на 24-м этаже здания на углу 42-й улицы и 1-й авеню». Два числа указывают конкретное пересечение улиц, третье – высоту над землей. Пилоты самолетов тоже определяют свое точное местонахождение с помощью трех чисел – высоты и двух координат на сетке или карте. В сущности, указания трех чисел достаточно, чтобы найти любую точку на планете – от кончика нашего носа до пределов обозримого мира. Это понимают даже дети. Эксперименты с младенцами показали, что, приблизившись к краю обрыва и заглянув туда, они ползут обратно. Малыши инстинктивно понимают смысл не только понятий «лево-право, вперед и назад», но и «вверх и вниз». Следовательно, интуитивное представление о трех измерениях прочно запечатлено в нашем мозгу с раннего детства. Эйнштейн развил эту концепцию и включил в нее время как четвертое измерение. К примеру, чтобы увидеться с кем-нибудь за обедом, мы должны также указать время. Допустим, сказать, что встречаемся в половину первого на Манхэттене. Иначе говоря, чтобы определить конкретное событие, нам требуется его четвертое измерение – время, в которое это событие происходит. Современных ученых привлекает возможность выйти за рамки концепции четвертого измерения по Эйнштейну. Предмет нынешнего научного интереса – пятое измерение, пространственное, находящееся за пределами временного и трех общеизвестных пространственных и далее. Во избежание путаницы повсюду в этой книге я в соответствии с принятой практикой называю четвертое измерение пространственным измерением, помимо длины, высоты и ширины. Физики обычно считают это измерение пятым. Но я намерен придерживаться исторической последовательности. Четвертым временным измерением мы будем называть время. Каким мы видим четвертое пространственное измерение? Проблема в том, что никаким. Пространство высших измерений невозможно вообразить. Напрасными оказываются любые попытки. Выдающийся немецкий физик Герман фон Гельмгольц сравнивал неспособность «увидеть» в кавычках четвертое измерение с неспособностью слепого понять, что такое цвет. Как бы красноречиво мы не объясняли слепому, что такое красный, слова не в состоянии передать все богатство смысловых оттенков такого понятия, как цвет. Даже опытные математики и физики-теоретики, годами работающие с многомерностью, признаются, что не могут визуализировать высшие измерения. Вместо этого они углубляются в мир математических формул. Но если математики, физики и компьютеры без проблем решают уравнения для многомерного пространства, люди в массе своей не могут представить себе иные вселенные, помимо нашей собственной. В лучшем случае мы можем пользоваться разнообразными математическими фокусами, изобретенными математиком и мистиком Чарльзом Хинтоном на рубеже XX века, чтобы представлять себе тени или проекции многомерных объектов. Другие математики, подобно Томасу Банчоффу, главе кафедры математики университета Брауна, написали компьютерные программы, позволяющие манипулировать многомерными объектами, отбрасывающими тени на плоскую двумерную поверхность компьютерных экранов. Греческий философ Платон сравнивал людей с пещерными жителями, обреченными видеть только размытые серые тени того богатства жизни, которое находится за пределами наших пещер. Так и компьютеры Банчоффа позволяют лишь мельком взглянуть на тени многомерных объектов. В действительности, мы не в состоянии вообразить высшие измерения из-за трагического стечения обстоятельств в процессе эволюции. Наш мозг эволюционировал таким образом, чтобы справляться с множеством экстренных ситуаций в трех измерениях. Мгновенно, даже не задумываясь, мы распознаем прыжок льва или нападение слона, и реагируем на них. По сути дела, те люди, которые лучше представляли себе, как движутся, поворачиваются, изгибаются объекты в трех измерениях, имели несомненное преимущество и выживали чаще, чем те, кто не мог себе этого представить. К сожалению, не существовало давления естественного отбора, которое побуждало бы людей учиться воспринимать движение в четырех пространственных измерениях. Умение видеть четвертое пространственное измерение определенно не помогло бы никому отразить нападение саблезубого тигра. Львы и тигры не бросаются на нас через четвертое измерение.